Ну, а как его играть будут? Три актера играют три головы. А как они войдут? В окна три головы просунут. Вот это и хорошо. Но там есть и другое, что для меня остается тайной. Там есть он со своим стыдом, с тем, как он казнит себя, мучается, будто признается в чем-то постыдном. Как мучается Иван дурак, который пришел к мудрецу просить справку, что он не дурак. В войну у нас в Перми на базаре появились народные певцы. Солдаты возвращались с фронтов, раненые, слепые, без ног. Возвращались покалеченные, с трофейными аккордеонами, губными гармошками. Ходили по базару, пели, судьбу сказывали. Жаль, быть может, что не сохранилось, не зафиксировалось это, память отголоски лишь сберегла. И песни — это не что иное, как искусство. Социальность и нравственность в них несколько иные. Война разналика, и горе было не на одно лицо. Народ его зафиксировал, переложил в песни. Сейчас их нет, и жалко, что мало кто сохранил в память. Помнилось ведь шукшинские рассказы, вся его проза, очень близки по духу к тем военно-послевоенным самодельным песням. В них через духовное раскрывалось гражданское, через нравственное — социальное. Они похожи даже по своему строению, как похожи на них старые русские народные драмы, сказки, сказания. Нет завязки, экспозиции, сразу с события начинается, сходу. Шукшин не мог елозить, ему не терпелось. И пришла весна, добрая и бестолковая, как недозрелая девка. Проза Шукшина начинается как бы с середины. Одна фраза, и мы уже оказываемся среди героев. Скажем, любопытнейший герой из «Штрихов к портрету». Живет в райцентре, написал трактат о государстве, 7 или 8 тетрадок исписал. Все над ним потешаются, издеваются. А он свое гнет. Когда дело до милиции дошло, то начальник, единственный, кто поинтересовался, что в этих тетрадях написано, открыл и прочитал. «Я родился в бедной крестьянской семье, 9-м по счету. Я с грустью и удивлением стал спрашивать себя, а что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государству? Вы только вдумайтесь, никто не ворует, не пьет, не лодорничает. Каждый на своем месте кладет свой кирпичик в это грандиозное здание». Прочитал милиционер эти слова, подумал и взял тетради домой. Познакомиться. Выходит, не зряшным делом мыкался гражданин Князев, страдал, терпел унижение, в отчаянии крикнул, когда по улице вели: «Глядите, все глядите! Спинозу ведут». Вот и выходит, что вроде шут гороховый, а на самом деле философ. И трактат о государстве не выдумка, а стоящее дело. Ведь только вдуматься, если бы каждый на своем месте. Слова-то простые, живые, и мысль глубокая, народной мудростью рожденная. Стремление через обыденное раскрыть философию жизни — качество всей нашей русской литературы. Задумал, скажем, Гоголь написать записки сумасшедшего музыканта и пришел к чиновнику к запискам сумасшедшего. Потому что в одном случае это только музыкант и интеллигент, а во втором мелкий чиновник. И такие страсти живут в этом человеке, так что это уже революционное событие, уже король Испании. Шукшин пришел в литературу с пониманием, что значит «маленький человек». Рассказ Кляузе. Продвижение как раз по этой линии. Крик души. В мелочи подметил явление. Потом возмущались, протесты писали. А старушка эта, которая раньше по полтиннику брала, сейчас, быть может, уже по рублю берет. Она стала популярной, знаменитой. Вон, идите к Шушинской старушке, она пропустит. Это действительно рассказ. Не приукрашенный, не эстетированный. А талантливый рассказ на чистоту, как есть, так все и сказано. Шукшин отчетливо осознавал, куда он идет, что делает, но какая-то затаенная неуверенность не давала ему покоя, не хватало ему слова заветного.